Глава 24. Поняв, что не сможем попасть в Краснодарскую академию к нужному времени, Мария запаниковала. Оно и понятно, девушка явно убежала от богатой семейки, хоть и утверждает, что ни к какому роду не принадлежит. Возможно, незаконно рожденная. Однако по итогу все разрешилось наилучшим образом. Самолет в Ростове надолго не задержался, его заправили и сразу же отправили дальше. Так что в Краснодар мы прилетели в 4 часа. Времени отдохнуть и умыться после дороги не было, но в академию мы успевали даже с небольшим запасом. В аэропорту я заметил пару подозрительных личностей, которые следили за Марией, но они не сделали даже попытки подойти, и, казалось, больше внимания уделяют мне, а не ей. Присматривают за девочкой, чтобы я не причинил ей вреда. Мы взяли такси и помчались к центру Краснодара. Таксист попался болтливый, рассказывал про все, мимо чего мы проезжали, и предложил провести экскурсию за крохотную доплату. Когда мы отказались, он не сильно расстроился и начал рекламировать магазин сладостей своего брата. Очень скоро от его зудежа у меня разболелась голова, и пришлось его вежливо заткнуть. И вот на это таксист искренне оскорбился, врубил радио погромче и даже спасибо не сказал, когда я с ним расплачивался. Краснодарская академия оказалась впечатляющей. Особенно поразительно она смотрелась потому, что находилась в центре города. Вокруг нее тянулись красивые аллеи с цветущими клумбами и высокими деревьями, старинные здания из красного кирпича и древние памятники. Квинтэссенция Краснодара как старого южного города. И посреди этого стоял каменный замок с башенками и бойницами, только крепостного рва не хватало. Замку принадлежала обширная территория, на которой располагались тренировочные полигоны. Она была окружена высокой стеной. «Ух ты!» — выдохнула Мария. В ее голосе прозвучало легкое разочарование. «Красиво, но как-то неуютно, что ли?» «Ты ожидала чего-то более сказочного?» «Да», — она смущенно потупилась. «На фотографиях это смотрелось величественно и живописно. В действительности мне хочется убраться отсюда подальше. Солнечный день и ощущение такого... мрачника», — подсказал я и улыбнулся. «У Академии, наверное, хорошие пиарщики. Умеют подавать ее под правильным углом, так чтобы дух от восхищения захватывало». Главные ворота были открыты. На входе стояли охранники. Внутрь пропускали всех желающих за скромную плату. Конечно, по стратегически важным местам гостей не водили, но позволяли полюбоваться всем издалека. Мария нервно сжимала ручку чемодана, но последний решающий шаг не делала. Топталась на одном пятачке. Видимо, в последний момент потеряла всю уверенность. Пока она размышляла над смыслом бытия, я задумался о системе ликвидации трещин. СИДР официально был государственной организацией, но фактически там вовсю заправляли местные царьки. Да, они напрямую подчинялись императору, но вполне могли игнорировать приказы армейских генералов и были в своем праве. В один очень нерадужный исторический момент в Российской империи был огромный недостаток сидровцев, поэтому сейчас император сильно боялся повторения этого ужаса. Тогда трещины оставались открытыми долгое время, и в реальность вылезали буквально полчища монстров. Страна постепенно скатывалась в упадок. Поэтому сегодня сидровцам старались не перечить. Однако из-за столь лояльного отношения в Сидр процветало взяточничество, покровительство и кумовство. Краснодарская академия Романовых стояла как бы немного в стороне. Ее выпускники переходили под личное командование императора и вступали в ряды армии, а не Сидр. Они считались элитой элит. Количество поступающих сюда каждый год превышало 3000 человек. Но выпускались лишь десятки, если не единицы. Кто-то отчислялся, кто-то погибал в данжах. Все романовцы, так называли в народе студентов академии, подписывали согласие, что учебное заведение не несет ответственности в случае их смерти. Но за это они получали привилегии, недоступные сидровцам. У них был доступ в любые данжи. И что самое главное, они попадали туда первыми. А это означало, что романовцам доставались самые крутые монстры и, соответственно, самые дорогие ресурсы. Также, в отличие от сидоровцев, студенты Академии могли продавать свою добычу самостоятельно. Для всех остальных куплю-продажу ресурсов контролировало информационное бюро. Оно не только выдавало по запросу координаты данжей, но и организовывало специальные торги. Мои размышления прервала приехавшая машина, которая резко затормозила перед воротами Академии. Громко взвизгнули шины, на асфальте остался черный след. Открылась дверца, и на улицу выбрался светловолосый парень, наш сосед по люкс-каюте. Мария вздрогнула и, повернувшись к нему, недовольно нахмурилась. «А, пушечное мясо!» — с насмешкой протянул светловолосый гаденыш. «Сделаю ставку, что вы сдохнете в течение первой недели». «Ставку?» — я приподнял брови. «А ты не слышал? Здесь проводят небольшие игры, чтобы веселее училась. Ну и чтобы немного обогатиться. Только вам не светит ни деньги, ни богатство. Особенно этому банану». Он усмехнулся, кивнул на Марию и обратился ко мне. «Парень, у тебя был бы небольшой шанс, если бы ты не связался с этим посмешищем. Ты ведь знаешь, что друзей нужно выбирать с умом, хотя... Ладно, дам тебе возможность выжить. Присоединяйся ко мне. Я Александр Стахович, и я собираюсь стать самым лучшим студентом на нашем потоке». Светловолосый протянул мне руку. Мария покраснела от возмущения и уставилась на нее, как на ядовитую змею. Я расплылся в дружелюбной улыбке и пожал его потную ладошку. В первую секунду Александр высокомерно ухмыльнулся и смерил презрительным взглядом Марию, а вот во вторую... Я напитал пальцы магии и усилил сжатие. Затрещали кости, Александр побелел, светлые волосы прилипли к вспотевшему лбу. «Не смей оскорблять мою подругу», — отчеканил я. Александр сдавленно застонал. «Надо отдать ему должное. Вытерпеть боль от четырех сломанных пальцев и не закричать. Для этого нужно иметь сильную волю». «Мы поняли друг друга». «Поняли», — пробормотал он, и я его отпустил. Александр подхватил здоровой рукой чемодан и поспешил к воротам. Мария с благодарностью прижалась к моему плечу и прошептала: «Спасибо». «Не за что. Кем бы я был, если бы позволил какому-то хлыщу тебя обидеть?» Она кокетливо улыбнулась. «О, мы наконец-то перешли на «ты». Случайно. Однако, если тебя все устраивает...» «С самого начала надо было». Отчего-то засмеялась Мария и пояснила, когда я удивленно вздернул бровь. «Я каждый раз, когда ты меня звал на «вы», чувствовала себя почтенной дамочкой лет 60, с моноклем, тростью и в огромной шляпе». «Ну, тебе бы пошло. Обязательно подумай о новом образе». «Да ну тебя!» — она шутливо ударила меня по плечу. Мы подошли к охранникам, показали им документы, и нас пропустили, показав, в какую сторону идти. В этот момент к воротам подъехал грузовик, и из кузова, накрытого брезентом, вывалился отряд романовцев в пыльной, грязной, рваной одежде. Следом они выгрузили носилки с раненым бойцом. Он был весь перемотан бинтами, правая нога по колено отрублена, левая рука вывернута под невообразимым углом и явно сломана в нескольких местах. Мария рядом со мной громко сглотнула и крепко вцепилась в мое запястье. «Это же первый курс!» Изумленно пробормотала она и ткнула пальчиком в брелок, висящий на поясе у ближайшего к нам романовца. Как я понял, романовцы носят особые знаки различия. Когти, сделанные под цвет кристаллов, добываемых из монстров. Академия отказалась от погон, чтобы подчеркнуть свою обособленность от армии. Рубиновый коготь — самый низкий ранг, и, как Мария сказала, скорее всего, первый курс. Аметист, аквамарин и так далее по нарастающей. Бриллиантовый коготь, прозрачный как слеза, самый высокий ранг. Таких бойцов на всей земле пара-тройка сотен. «Пойдем, иначе опоздаем». Я мягко подтолкнул Марию в сторону, потому что увидел в глубине кузова несколько черных мешков. Как бы она ни хорохорилась, но к такому была не готова. «Смотри, там как раз очередь рассосалась». В приемной комиссии мы заполнили несколько формуляров, подписали бумажки на использование личных данных и договор на обучение. Нам пространно рассказали о вступительном испытании, после которого нас официально зачислят в академию, и предложили два варианта обучения. Первый — очный, 4 года, Подробное изучение магических основ, еженедельные походы в данжи и проживание на территории Академии. Второй заочный, всего полгода. Быстрая боевая подготовка, теория магии, походы в данжи раз в месяцы, без общежития. Конечно же, я выбрал очное обучение, собственно, как и Мария. После того, как мы расправились с бюрократией, нам выдали провожатого, видимо, старшекурсника, и выпроводили из кабинета. Вступительное испытание проходило в аудитории номер 6. Провожатый был загорелым до черноты парнем, с белозубой улыбкой и янтарными волчьими глазами. Меня он проигнорировал, сразу же начал виться вокруг Марии, отвешивая сомнительные комплименты. «Ох, мадемуазель, вы столь привлекательны, что монстры в данжах будут ложиться перед вами штабелями», — ворковал он. «Девушки в наших краях — большая редкость. Во всяком случае, те, кто выдерживают тренировки, не отчисляются. В абитуриентах девушек много, вы сами увидите, но вот дальше, ах!» Он театрально приложил руки к сердцу. «Вы не представляете, каким счастьем будет видеть столь нежный цветок в нашем засохшем палисаднике». Я уже хотел было вмешаться и прервать поток слащавой тарабарщины, но в глазах Марии вдруг мелькнули озорные искорки. «Скромность — это большой минус», — наставительно произнесла она и перешла на занудный тон. «Зачем вы себя принижаете? Вы весьма симпатичный молодой человек. Хорошая такая ромашка в вашем засохшем палисаднике. Вообще-то ромашка — символ любви, честности и верности. Вам очень подходит. Мне кажется, вы будете отличным мужем. Кстати, вы не ищете себе невесту». Наш провожатый как-то резко замолк, отрицательно покачал головой и, когда мы добрались до 6-й аудитории, буквально растворился в воздухе. Только после этого я позволил себе расхохотаться. Мария потупила хитрые глазки и скромно шаркнула ножкой, но все-таки не выдержала и тоже засмеялась. «Ну, таких побеждать только их же оружием», — сказала она, вытерев выступившие слезы. «Да уж, с тобой опасно спорить, надо запомнить». Я кивнул на дверь с золотой цифрой 6. «Пойдем?» «Конечно, отступать поздно». Мария решительно взялась за дверную ручку, потянула вниз и толкнула дверь. Та с тихим скрипом отворилась. Мы перешагнули порог и застыли. Даже меня пробрало, а ведь я чего только в прошлой жизни не повидал. Аудитория была... не совсем аудиторией. Мы попали в огромнейшую пещеру, площадью не меньше 500 квадратных метров. Сделана она была в форме амфитеатра, только в центре вместо арены находилась бездонная яма. Вокруг нее лесенкой располагались лавочки. Атмосфера здесь царила мрачная и тяжелая. Я чувствовал магические волны. Нехорошие волны. С изнанки в реальность рвалось что-то злое, кровожадное и жестокое. Под потолком в центре пещеры парил человек в черной мантии. На его поясе висел бриллиантовый клык. 10-й, наивысший ранг. Это была женщина. Лысая, коренастая, с грубыми чертами лица. Она уставилась на меня и Марию и громыхнула магически усиленным голосом. «Присаживайтесь! Через 40 минут мы откроем трещину».